Марк вернулся. Разговор втроем оживелся намеками, полусловами. Капитана просили остаться позавтракать, но ему не терпелось побегать по Парижу, он хотел обойти товарищей. Марк ушел вместе с ним. Он сказал: «Капитан, мне известно, о чем ты писал моей тетке». «А?» — отозвался старик и не прибавил ни слова. Марк глотнул слюну. «Ты жертвовал собой ради нас, ты великодушен, не так великодушен, как твоя мать. А чем она рисковала? Она не сказала тебе? Нет? Не хочешь же ты, чтобы я сказал это за нее? Нет?» Марка разбирала досады, но капитан был прав. Они все шагали и шагали. Марк с усилием выговорил: «Я хотел бы знать, по крайней мере, ей еще угрожает опасность». «В данную минуту не думаю. Но в наше время, когда кругом столько трусов, столько зверья, такая женщина, как она, смелая, прямая, всегда рискует. Этому нельзя помешать». «Зачем мешать? Надо, напротив, помогать ей. Но как? Рискуя вместе с ней». Марк не мог сказать ему: «Рисковать, да, но как это сделать, если я ровно ничего не знаю о ней, если она не посвящает меня в свои опасные тайны?» Он еще преувеличивал горькое чувство отчуждения. Он говорил себе: из всех людей она меньше всего верит мне». Капитан, не слыша ответа, неправильно истолковал его молчание. Он сказал: «Мой мальчик, ты вправе гордиться своей матерью». Марк, разозлившись, крикнул: «Ты думаешь, я дожидался твоего разрешения?» Он повернулся к нему спиной и ушел, сердито размахивая руками. Анетта, почувствовав, что с плеч ее скатилось тяжелое бремя, опять спокойно, тихо зажила в своем доме. Казалось, ни бесконечная война, ни смятение окружающих не трогали ее. Она приобщилась к их опасностям, но не считала себя обязанной приобщаться к их взглядам. Дел у нее было достаточно. Как ни зорок был взгляд Сильвии, смотревшей в ее отсутствие за Марком, есть множество мелких, но важных подробностей, которые только глаз матери подмечает во всем, что касается ее ребенка. В состоянии его здоровья, в костюме. Она осматривала его белье, одежду и лукаво улыбалась, находя непорядки, ускользнувшие от бдительного ока Сильвии. Немало труда пришлось ей затратить на уборку квартиры, где в продолжении 2 лет хозяйничал только Моль. Сильвия всегда заставала сестру за шитьем и уборкой. Вечерами они подолгу беседовали. Марк, работавший в смежной комнате, наблюдал за ними через открытую дверь, поглядывая на них глазом цыпленка, который видит все боковым зрением. Он не находил в этих речах ни одного зернышка, которое можно было бы склевать. Все личное и задушевное уже было переговорено. Теперь сестры толковали о самых будничных вещах, злободневных происшествиях, о всяком женском вздоре, тряпках, ценах на продукты. Выйдя из терпения, он закрывал дверь. Как они могли целыми часами пережевывать эти пустяки? Ну, Сильвич, куда ни шло... Но она, эта женщина, его мать, она, которая только что рисковала жизнью и, может быть, завтра снова поставит ее на карту, она, чьи опасные тайны он смутно угадывал, хотя не мог разгадать вполне, она выказывала не меньшие интересы к этим пустякам, ценам на хлеб, нехватке масла и сахара, чем к своему тайному миру, который она утаивала от него лишь наполовину. Ибо он уловил своим ревнивым взглядом огонек, лучившийся внутри светильника. Сама Анетта, может быть, не видела его, но говорила она или молчала, он безмолвно бросал на нее свет. Молчит, но говорит. Светильник бесшумно горел. Среди дня его не замечали, но Соколенок неотрывно смотрел на безмолвное свечение, мерцавшее за алебастровым экраном. Откуда шли эти лучи? И для кого они сияли? Другая душа ночная тоже заметила этот огонек светлячка, сиявший в траве, и потянулась к нему. Урсула Бернарден, столкнувшись на лестнице с рассеянной Анеттой, робко остановила ее и, коснувшись ее руки, шепнула: «Извините, нельзя ли мне как-нибудь прийти поговорить с вами?» Анетта очень удивилась. Она знала, как застенчивы обе молодые девушки, сестры Бернарден, и подметила, что они старательно уклоняются от встреч с ней.